791. Гуру. Даже маленький опыт во владении своими настроениями очень полезен. Пространственные токи могут тяжко влиять, но если им противопоставить волю и нежелание им подчиняться, их силу можно намного умерить. Ощущение пространственного неблагополучия – это одно, но беспросветное омрачение – этим допускаемое без всякого усилия ему противостать, совершенно другое. Во внутреннем царстве своем владыкою сам человек остается, если хочет этого, и яро борется за утверждение власти своей над собою.